Эллада. Когда древние эллины заинтересовались проблемами мироздания, бытия и места человека в нем, они обратили внимание прежде всего на природу. Это были натурфилософы, которых интересовало, как устроен мир. Первый из греческих мудрецов Фалес Милетский считал, что вода – источник всего живого, и что все полно демонов. То есть мир – это не костная материя, а живые существа, которые между собой взаимодействуют. Остроумная система увлекательная. И земля – живой организм, и скалы, и утесы, и моря, и горы, и долины – все полно жизнью, но не похожей на нашу, которую мы просто не можем распознать. Его младший современник Анаксимандр объявил, что в основе всего лежит апейрон – беспредельность. Анаксагор, тоже их современник, предположил, что в основе всего лежит эфир, очень тонкий газ. Гераклит сделал еще шаг. Он предположил, что вообще нет никаких вещей. Это все обман чувств, обман зрения. На самом деле есть только процессы. Никто не может вступить дважды в один и тот же поток. И к смертной сущности никто не прикоснется дважды. Это, пожалуй, близко к нашему современному диалектическому подходу, хотя другой тезис Гераклита, логически вытекающий из предыдущего, воспринимается в наше время без симпатии. Война – отец и царь всего живущего. Война сделала одних людей богами, других – смертными и рабами. В самом деле, если мир – живой процесс, то естественно, что столкновение и пересечение потоков жизни должно выявляться как борьба – война. Так что с его гераклитовской точки зрения этот вывод логичный. Иная концепция мироздания была разработана Пифагором, жившим на Западе, в Кротоне, Южная Италия. Пифагор предположил, что в основе мира лежит абстракция, число. Но как ни отличны эти учения, важно, что для всех греков было характерно стремление узнать, а что же такое мир, который нас окружает. Им и в голову не приходило, что можно интересоваться чем-нибудь другим.